Глава вторая. Через два дня в Кане, в Галилее, был свадебный пир, и мать Исы была там. Иса и его ученики тоже были приглашены на свадьбу. Случилось так, что во время пира кончилось вино, и мать Исы тогда сказала ему: «У них нет вина». Иса ответил: «О, женщина, почему я должен заботиться об этом? Мое время еще не настало». Мать Исы сказала слугам: «Делайте то, что он вам скажет». Рядом стояло 6 больших каменных сосудов, которые иудеи использовали для обрядовых омовений. В каждый сосуд вмещалось около 100 литров воды. Иса сказал слугам: «Наполните сосуды водой». Те наполнили их водой до верха. «А теперь зачерпните», — сказал он, «и отнесите распорядителю пира». Они так и сделали. Тот попробовал воду, ставшую вином. Он не знал, откуда взялось вино. Об этом знали только слуги. Распорядитель отозвал в сторону жениха и упрекнул его: «Все подают вначале вино получше, а потом, когда гости напьются, подают вино похуже. А ты сберегал лучшее вино до сих пор». Так в Кане Галилейской Иса совершил свое первое чудо. Так он проявил свою славу, и его ученики уверовали в него. После этого Иса вместе с матерью, братьями и учениками пошел в Капернаум. И там они пробыли несколько дней. Приближалось время иудейского праздника освобождения, и Иса пошел в Иерусалим. В храме он увидел людей, продававших быков, овец и голубей. У столов сидели те, кто менял деньги. Сделав из веревок плеть, он выгнал из храма всех торговцев, а также овец и быков. Он опрокинул столы менял, рассыпав их монеты. «Уберите это отсюда!» — говорил он продавцам голубей. «Как вы смеете превращать дом моего отца в базар?» Его ученики вспомнили записанное в Писании: «Ревность о доме твоем снедает меня». Тогда предводители иудеев потребовали от него: «Каким знаменем ты можешь доказать нам, что ты имеешь право все это делать?» Иса ответил им: «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня восстановлю его». Предводители иудеев ответили: «Этот храм строился 46 лет, а ты собираешься восстановить его в 3 дня. Но Иса имел в виду не здание храма, а свое тело. После того, как Иса воскрес из мертвых, ученики вспомнили его слова и поверили Писанию и словам Исы. Пока Иса был в Иерусалиме на празднике освобождения, многие, видя чудеса, которые он совершал, поверили в него. Но сам Иса не доверялся им, потому что он знал всех, и ему не нужно было, чтобы кто-либо рассказывал ему о людях, так как он видел, что у каждого на душе.